Глава четвертая. Так сказать, все хорошо. Мы провозились до глубокой ночи в попытках организовать курежан. Рабфаковцы ходили по спальням и снова переписывали воспитанников, стараясь составить отряды. Бродил по спальням и я, захватив с собою Горьковского в качестве измерительного инструмента. Нам нужно было хотя бы на глаз определить первые признаки коллектива, хотя бы в редких местах найти следы социального клея. Горьковский чутко поводил носом в темной спальне и спрашивал: «А ну, какая тут компания?» Ни компаний, ни единиц почти не было в спальнях. Черт их знает, куда они расползались, эти курежане. Мы расспрашивали присутствовавших, кто в спальнях живет, кто с кем дружит, кто здесь плохой, кто хороший, но ответы нас не радовали. Большинство курежан не знали своих соседей, редко знали даже имена, в лучшем случае называли прозвище «Ухо», «Подметка», «Комаха», «Шофер» или вспоминали внешние признаки. «На этой койке ребой, а на этой из волок пригнали». В некоторых местах мы ощущали и слабые запахи социального клея, но склеивалось вместе не то, что нам было нужно. К ночи я все-таки имел представление о составе куряжа. Разумеется, это были настоящие беспризорные, но это не были беспризорные, так сказать, классические. Почему-то в нашей литературе и среди нашей интеллигенции представление о беспризорном сложилось в образе некого байроновского героя. Беспризорный — это прежде всего якобы философ, и притом очень остроумный, анархист и разрушитель, блатняк и противник решительно всех этических систем. Перепуганные слезливые педагогические деятели прибавили к этому образу целый ассортимент более или менее пышных перьев, надерганных из хвостов социологии, рефлексологии и других богатых наших родственников. Глубоко веровали, что беспризорные организованы, что у них есть вожаки и дисциплина, целая стратегия воровского действия и правила внутреннего распорядка. Для беспризорных не пожалели даже специальных ученых терминов «самовозникающий коллектив» и тому подобное. И без того красивый образ беспризорного в дальнейшем был еще более разукрашен благочестивыми трудами обывателей, российских и заграничных. Все беспризорные — воры, пьяницы, развратники, кокаинисты и сифилитики. Во всей всемирной истории только Петру Первому пришивали столько смертных грехов. Между нами говоря, все это сильно помогало западноевропейским сплетникам слагать о нашей жизни самые глупые и возмутительные анекдоты. А между тем, ничего подобного в жизни нет. Надо решительно отбросить теорию о постоянно существующем беспризорном обществе, наполняющем будто бы наши улицы не только своими страшными преступлениями и живописными нарядами, но и своей, так сказать, идеологией. Составители романтических сплетен об уличном советском анархисте не заметили, что после гражданской войны и голода миллионы детей были с величайшим напряжением всей страны спасены в детских домах. В подавляющем большинстве случаев все эти дети давно уже выросли и работают на советских заводах и в советских учреждениях. Другой вопрос, насколько педагогически безболезненно протекал процесс воспитания этих детей. В значительной мере, по вине тех же самых романтиков, работа детских домов развивалась очень тяжело, сплошь и рядом приводя к учреждениям типа куряжа. Поэтому некоторые мальчики, речь идет только о мальчиках, очень часто уходили на улицу, но вовсе не для того, чтобы жить на улице, и вовсе не потому, что считали уличную жизнь для себя самой подходящей. Никакой специальной уличной идеологии у них не было, а уходили они в надежде попасть в лучшую колонию или детский дом. Они обивали пороги спонов и соцвосов, помдетов и комиссий, но больше всего любили такие места, где была надежда приобщиться к нашему строительству, минуя благодать педагогического воздействия. Последнее им нечасто удавалось. Настойчивое и самоуверенное педагогическое братье не так легко выпускало из своих рук принадлежащие ей жертвы и вообще не представляло себе человеческую жизнь без предварительной соцвосовской обработки. По этой причине большинство беглецов принуждены были вторично начинать хождение по педагогическому процессу в какой-нибудь другой колонии, из которой, впрочем, тоже можно было убежать. Между двумя колониями биография этих маленьких граждан протекала, конечно, на улицах, и так как для занятий принципиальными и моральными вопросами они не имели ни времени, ни навыков, ни письменных столов, то естественно, что продовольственные, например, вопросы разрешались ими и аморально, и апринципиально. И в других областях уличные обитатели не настаивали на точном соответствии их поступков с формальными положениями науки о нравственности. Беспризорные вообще никогда не имели склонности к формализму. Имея кое-какое понятие о целесообразности, беспризорные в глубине души полагали, что они идут по прямой дороге к карьере металлиста или шофера, что для этого нужно только две вещи – покрепче держаться на поверхности земного шара, хотя бы для этого и приходилось хвататься за дамские сумки и мужские портфели, и поближе пристроиться к какому-нибудь гаражу или механической мастерской. В нашей ученой литературе было несколько попыток составить удовлетворительную систему классификации человеческих характеров. При этом очень старались, чтобы и для беспризорных было там отведено соответствующее антиморальное и дефективное место. Но из всех классификаций я считаю самой правильной ту, которую составили для практического употребления харьковские коммунары-дзержинцы. По коммунарской рабочей гипотезе все беспризорные делятся на три сорта. Так сказать, первый сорт – это те, которые самым деятельным образом участвуют в составлении собственных гороскопов, не останавливаясь ни перед какими неприятностями, которые в погоне за идеалом металлиста готовы приклеиться к любой части пассажирского вагона, которые больше кого-нибудь другого обладают вкусом к вихрям курьерских и скорых поездов, будучи соблазняемы при этом отнюдь не вагонами-ресторанами и не спальными принадлежностями и невежливостью проводников. Находятся люди, пытающиеся очернить этих путешественников, утверждая, будто они носятся по железным дорогам в расчете на крымские благоухания или сочинские воды. Это неправда. Их интересуют главным образом днепропетровские, донецкие, запорожские гиганты, одесские и николаевские пароходы, харьковские и московские предприятия. Так называемый второй сорт беспризорных, отличаясь многими достоинствами, все же не обладает полным букетом благородных нравственных качеств, какими обладает первый. Эти тоже ищут. Но их взоры не отворачиваются с презрением от текстильных фабрик и кожевенных заводов. Они готовы помириться даже на деревообделочной мастерской. Хуже! Они способны заняться картонажным делом. Наконец, они не стыдятся собирать лекарственные растения. Второй сорт тоже ездит, но предпочитает задний буфер трамвая, и ему неизвестно, какой прекрасный вокзал в Жмеринке и какие строгости в Москве. Коммунары-дзержинцы всегда предпочитали привлекать свою коммуну только граждан, так сказать, первого сорта. Поэтому они пополняли свои ряды, развивая агитацию в скорых поездах. Второй сорт в представлении коммунаров гораздо слабее, но в Куреже преобладал не первый сорт и не второй даже, а третий. В мире беспризорных, как и в мире ученых, первого сорта очень мало. Немного больше второго, а подавляющее большинство — третий сорт. Подавляющее большинство никуда не бежит и ничего не ищет, а простодушно подставляет нежные лепестки своих детских душ организующему влиянию соцвоза. В Куреже я напоролся на основательную жилу именно, так сказать, третьего сорта. Эти дети в своих коротких историях тоже насчитывают 3-4 детских дома или колонии, а то и гораздо больше, иногда даже до 11, но это уже результат не их стремлений к лучшему будущему, а наробразовских стремлений к творчеству. Стремлений часто настолько туманных, что и самое опытное ухо не способно бывает различить, где начинается или кончается реорганизация, уплотнение, разукрупнение, пополнение, свертывание, развертывание, ликвидация, восстановление, расширение, типизация, стандартизация, эвакуация и реэвакуация. А так как и я тоже прибыл в Куряж с реорганизаторскими намерениями, то и встретить меня должно было то самое безразличие, которая является единственной защитной позой каждого беспризорного против педагогических пасьянцев наробраза. Тупое безразличие было продуктом длительного воспитательного процесса и в известной мере доказывает великое могущество педагогики. Большинство куряжан было в возрасте 13-15 лет, но на их физиономиях уже успели крепко отпечататься разнообразные атавизмы. Прежде всего бросалось в глаза полное отсутствие у них чего бы то ни было социального, несмотря на то, что с самого рождения они росли под знаком так называемого социального воспитания. Первобытная растительная непосредственность ребенка, прямодушно отзывающегося на все явления жизни, никакой жизни они не знали. Их горизонты ограничивались списком пищевых продуктов, которым они влеклись в сонном и угрюмом рефлексе. До жратвенного котла нужно было дорваться через толпу таких же зверенышей. Вот и вся задача. Иногда она решалась более благополучно, иногда менее. Маятник их личной жизни других колебаний не знал. Куряжане и крали в порядке непосредственного действия только те предметы, которые действительно плохо лежат или на которые набрасывалась вся их толпа. Воля этих детей давно была подавлена насилиями, тумаками и матюками старших, так называемых глотов, богато расцветших на почве соцвосовского непротивления и «самодисциплины» в кавычках. В то же время эти дети вовсе не были идиотами. В сущности, они были обыкновенными детьми, поставленными судьбой в невероятно глупую обстановку. С одной стороны, они были лишены всех благ человеческого развития. С другой стороны, их оторвали и от спасительных условий простой борьбы за существование, подсунув им хотя и плохой, но все же ежедневный котел. На фоне этой основной массы выделялись некоторые группы иного порядка. В той спальне, где жил Ховрах, очевидно, находился штаб так называемых глотов. Наши рассказывали, что их насчитывалось человек 15, и что главную роль у них играл Коротков. Самого Короткова я еще не видел, да и вообще эти воспитанники большую часть времени проводили в городе. Евгеньев, нынешний среди них старых приятелей, утверждал, что все они обыкновенные городские воры, что колония нужна им только в качестве квартиры. Витька Горьковский не соглашался с Евгеньевым. «Какие они там воры! Шпана!» Витька рассказывал, что и Коротков, и Ховрах, и Перец, и Чурила, и Поднебесный, и все остальные промышляют именно в колонии. Сначала они обкрадывали квартиры воспитателей, мастерские и кладовые. Кое-что можно было украсть и у воспитанников. К 1 мая многим воспитанникам были выданы новые ботинки. По словам Горьковского, ботинки были главным предметом их деятельности. Кроме того, они промышляли на селе, а кое-кто даже на дороге. Колония стояла на небольшом ахтырском шляху. Витька вдруг прищурился и рассмеялся. «А знаете, что они теперь изобрели, гады? Пацаны их боятся, дрожат прямо. Так что они делают?» «Организаторы, понимаете. У них эти пацаны называются собачками. У каждого несколько собачек. Им и говорят это утром, иди куда хочешь, а вечером приноси. Кто крадет, то в поездах, а то и на базаре. А больше таких, куда там им украсть, так больше просят. И на улицах стоят, и на мосту, и на Рыжове. Говорят, в день рубля 2-3 и собирают. У Чурила самые лучшие собачки. По 5 рублей приносят. И норма у них есть. 1/4 собачке, а 3/4 хозяину. О, вы не смотрите, что у них в спальнях ничего нету. У них и костюмы, и деньги, только все попрятано. Тут на подворках есть такие дворы, и кайнов сколько угодно. Они там каждый вечер гуляют». Вторую группу составляли такие, как Зайченко и Маликов. При ближайшем знакомстве с колонией оказалось, что их не так мало, человек до 30. Каким-то чудом им удалось пронести через жизненные непогоды блестящие глаза, прелестную мальчишескую агрессивность и свежие аналитические таланты, позволявшие им к каждому явлению относиться с боевой привязчивостью. «Я очень люблю этот отдел человечества. Люблю за красоту и благородство душевных движений, за глубокое чувство чести, даже за то, что все они убежденные холостяки и женоненавистники. С первыми шагами моего передового сводного люди эти подняли носы, втянули в себя, отдуваясь, свежий воздух, потом заметались по спальням, поставив хвосты трубой, приведя в быстрое вращение указанные выше аналитические таланты. Они еще боялись открыто перейти на мою сторону, но поддержка их была все равно обеспечена. На третью группу социальных элементов мы наткнулись с Витькой нечаянно. И Витька остановился перед ней, как сеттер перед зайцем, в оторопелом удивлении. В дальнем углу стоял, прислонившись к древней стене, одинокий флигель с деревянной резной верандой. Ваня Зайченко, показывая на это строение, сказал: «А там живут агрономы». «Кто это агрономы? Сколько же их?» «А их 14 человек». 14 агрономов? Зачем так много? Они жито сеяли, а теперь там живут». Я услышал запах халабуды и еще более усомнился. «Это вы их так дразните?» Но Ваня сделал серьезное лицо и еще настойчивее мотнул головой по направлению к флигелю. «Нет, настоящие агрономы, вот посмотрите, они пахали и сеяли жито. И смотрите, выросло. Вот такое уже выросло». Витька возрился на Зайченко с негодованием. «Это те в синих рубашках? Они же воспитанники у вас. Что же ты брешешь?» «Да не брешу!» — запищал Ванька. «Не брешу! Они и аттестаты должны получить. Как только получат аттестаты, так и поедут». «Ну хорошо, пойдем к вашим агрономам». Во флигеле были 2 спальни. На кроватях, покрытых сравнительно свежими одеялами, сидели подростки, действительно в синих сатиновых рубашках, чистенько причесанные и как-то по-особенному доброжелательные, На стенах были аккуратно разлеплены открытки, вырезки из журналов и в деревянных рамах маленькие зеркальца. С подоконников свешивались узорные края чистой бумаги. Серьезные мальчики суховато ответили на мое приветствие и не высказали никакого возмущения, когда Ваня Зайченко с воодушевлением представил их нам. «Вот это все агрономы! Я ж говорил! А это главный Воскобойников!» Витька Горьковский посмотрел на меня с таким выражением, как будто нас приглашали познакомиться не с агрономами, а с лешими или водяными, в бытие которых поверить Витька ни в каком случае не мог. «Вот что, ребята, вы не обижайтесь. Только скажите, пожалуйста, почему вас называют агрономами?» Воскобойников, высокий юноша, на лице которого бледность боролась с важностью, и обе одинаково не могли прикрыть неподвижной застывшей темноты, поднялся с постели, с большим усилием засунул руки в тесные карманы брюк и сказал: «Мы агрономы. Скоро получим аттестаты». «Кто вам даст аттестаты?» «Как кто даст? Заведующий». «Какой заведующий?» «Бывший заведующий!» Витька расхохотался. «Может быть, он и мне даст!» «Нечего насмехаться!» Сказал Воскобойников. «Ты ничего не понимаешь, так и не говори! Что ты понимаешь?» Витька рассердился. «Я понимаю, что вы здесь все олухи! Говорите подробно, кто тут дурака валяет!» «Может быть, ты и валяешь дурака!» — остроумно начал Воскобойников, но Витька больше не мог выносить никакой чертовщины. «Брось! Говорю тебе! Ну, рассказывай!» Мы уселись на кроватях. Пересиливая важность и добродетель, сопротивляясь и оскорбляясь, пересыпая скупые слова недоверчивыми презрительными гримасами, агрономы раскрыли перед нами секреты халабудовского жита и собственной головокружительной карьеры. Осенью в Куряже работал какой-то уполномоченный халабуды, имевший от него специальное поручение посеять жито. Он уговорил работать 15 старших мальчиков и расплатился с ними очень щедро. Их поселили в отдельном флигеле, купили кровати, белье, одеяло, костюмы, пальто, заплатили по 50 рублей каждому и обязались по окончании работы выдать дипломы агрономов. Поскольку все договоренное, кровати и прочее, оказалось реальностью, у мальчиков не было оснований сомневаться и в реальности дипломов, тем более что все они были малограмотны, и никто из них выше второй группы трудовой школы не бывал. Выдача дипломов затянулась до весны. Это обстоятельство, однако, не очень беспокоило мальчиков. Хотя халабудовский уполномоченный растворился в эфире помдетовских комбинатов, но его обязательства благородно принял на себя заведующий колонией. Уезжая вчера, он подтвердил, что дипломы уже готовы, только нужно их привезти в Куряж и торжественно выдать агрономам. Я сказал мальчикам: «Ребята, вас просто надули. Чтобы быть агрономом, нужно много учиться, несколько лет учиться. Есть такие институты и техникумы, а чтобы поступить туда, тоже нужно учиться в обыкновенной школе несколько лет. А вы? Сколько 7-8?» Черненький смазливый юноша, к которому я в упор обратился с вопросом, неуверенно ответил: «48». Ваня Зайченко охнул и вытаращил искренние глазенки. «Ой-ой-ой-ой-ой, агрономы! 48! Вот покупка так покупка! Скажите, пожалуйста, а ты чего лезешь? Тебе какое дело?» — закричал на Ваньку Воскобойников. «Так 56!» Ванька даже побледнел от страстной убедительности. 56! «Так как же?» — спросил широкоплечий угловатый парень, которого все называли Сватко. «Нам обещали, что дадут место в совхозе, а теперь как?» «А это можно», — ответил я. «Работать в совхозе — хорошее дело, только вы будете не агрономами, а рабочими». Агрономы запрыгали на кроватях в горячем возмущении. Сватко побледнел от злости. «Вы думаете, мы правды не найдем?» «Мы понимаем, все понимаем. Нас и заведующий предупреждал. Да, вам сейчас нужно пахать, а никто не хочет, так значит, вы крутите. И товарища Халабуду подговорили. По-вашему, не будет?» «Не будет!» Воскобойников снова засунул руки в карманы и снова вытянул до потолка свое длинное тело. «Чего вы пришли сюда обдуривать? Нам знающие люди говорили, мы сколько посеяли и занимались, а вам нужно эксплуатировать? Довольно!» «Вот дурачье!» — спокойно произнес Витька. «Вот я ему двину в морду! Горьковцы! Приехали сюда чужими руками жар загребать!» Я поднялся с кровати. Агрономы направили на нас сердитые тупые лица. Я постарался как можно спокойнее попрощаться с ними. «Дело ваше, ребята. Хотите быть агрономами, пожалуйста. Ваша работа нам сейчас не нужна, обойдемся без вас». Мы направились к выходу. Витька все-таки не утерпел и уже на пороге настойчиво заявил: «А все-таки вы идиоты!» Заявление это вызвало такое недовольство у агрономов, что Витьке пришлось с крыльца взять третью скорость. В пионерской комнате Жорко Волков производил смотр куряжан, выделенных разными правдами и неправдами в командиры. Я и раньше говорил Жорке, что из этого ничего не выйдет, что такие командиры нам не нужны. Но Жорка захотел увериться в этом на опыте. Выделенные кандидатуры сидели на лавках, и их босые ноги, как у мух, то и дело прочесывали одна другую. Жорка сейчас похож на тигра, глаза у него острые и искрящиеся. Кандидаты держат себя так, как будто их притащили сюда играть в новую игру, но правила игры запутаны. Старые игры вообще лучше. Они стараются деликатно улыбаться в ответ на страстное объяснение Жорки, но эффект этот Жорку мало радует. «Ну чего ты смеешься? Чего ты смеешься? Ты понимаешь? Довольно жить паразитом. Ты знаешь, что такое советская власть?» Лица кандидатов суровеют и стыдливо сжиманятся разыгравшиеся в улыбке щеки. «Я же вам объясняю. Раз ты командир, твой приказ должен быть выполнен». «А если он не захочет?» Снова прорывается улыбкой лобастый блондин, видимо, лодырь и губошлеп. Фамилия его Петрушко. Среди приглашенных сидит и Спиридон Ховрах. Недавняя беседа его с Белухиным и Карабановым, кажется, привела его в умиление, но сейчас он разочарован. От него требуют невыгодных и неприятных осложнений с товарищами. В этот вечер, после страстных речей Жорки и улыбчивого равнодушия куряжан, мы все же составили совет командиров, переписали всех обитателей колонии и даже сделали наряд на работы завтрашнего дня. В это время Волохов и Кудлатый налаживали инвентарь к завтрашнему выезду в поле, и совет командиров и инвентарь имели очень дрянной вид, и мы улеглись спать в настроении усталости и неудачи. Хотя Боровой с помощником приступили к работе, и вокруг ярко-черных навалов земли уже блестели свежие щепки, общая задача в куряже все равно представлялась неразборчивой и лишенной того спасительного хвостика, за который необходимо дернуть для начала. На другой день рано утром рабфаковцы уехали в Харьков. Как было условлено в совете командиров, в 6 часов позвонили по будку. Несмотря на то, что у соборной стены висел уже новый колокол с хорошим голосом, пробудка не произвела на курежан никакого впечатления. Дежурный по колонии Иван Денисович Киргизов в свеженькой красной повязке заглянул в некоторые спальни, но вынес оттуда только испорченное настроение. Колония спала. Лишь у конюшни возился наш передовой сводный, собираясь в поле. Через 20 минут он выступил в составе 3 парных запряжек плугов и барон. Кудлатый уселся на линейку и поехал в город доставать семенную картошку. Ему навстречу тащились из города отсыревшие бледные фигуры. В моем распоряжении не осталось сил, чтобы остановить их и обыскать, поговорить об обстоятельствах минувшей ночи. Они беспрепятственно пролезли в спальни, и число спящих таким образом даже увеличилось. По составленным вчера нарядам, единодушно утвержденным советом командиров, все силы курежан предполагалось бросить на уборку спален и двора, на расчистку площадки под парники, на вскопку огромных участков вокруг монастырской стены и на разборку самой стены. Моменты оптимистических просветов я начинал ощущать в себе новое приятное чувство силы. 400 колонистов! Воображаю, как обрадовался бы Архимед, если бы ему предложили 400 колонистов. Очень возможно, что он отказался бы даже от точки опоры в своей затее перевернуть мир. Да и 280 курежан были для меня непривычным сгустком энергии после 120 горьковцев. Ну а этот сгусток энергии валяется в грязных постелях и даже не спешит завтракать. У нас уже имелись тарелки и ложки, и все это в сравнительном порядке было разложено на столах в трапезной, но целый час тарабанил в колокол Шалопутин, пока в столовой показались первые фигуры. Завтрак тянулся до 10 часов. В столовой я произнес несколько речей, в 10-й раз повторил, кто в каком отряде, кто в отряде командир и какая для отряда назначена работа. Воспитанники выслушивали мои речи, не поднимая головы от тарелки. Эти черти даже не учли того обстоятельства, что для них приготовлен был очень жирный и вкусный суп, и на хлеб положены кубики масла. Они равнодушно сожрали суп и масло, позапихивали в карманы куски хлеба и вылезли из столовой, облизывая грязные пальцы, игнорируя мои взгляды, полные архимедовской надежды. Никто не подошел к Мише Овчаренко, который возле самой соборной паперти разложил на ступенях новые вчера купленные лопаты, грабли, метлы. В руках Миши новенький блокнот, тоже вчера купленный. В этом блокноте Миша должен был записывать, какому отряду сколько выдано инструментов. Миша имел вид очень глупый рядом со своей ярмаркой, ибо к нему не подошел ни один человек. Даже Ваня Зайченко, командир 10-го отряда курежан, составленного из его приятелей, на которого я особенно надеялся, не пришел за инструментами, и за завтраком я его не заметил. Из новых командиров в столовой подошел ко мне Ховрах, стоял со мной рядом и развязно рассматривал проходящую мимо нас толпу. Его отряд, 4-й, должен был приступить к разломке монастырской стены. Для него у Миши заготовлены были ломы. Но Ховрах даже не вспомнил о порученной ему работе. По-прежнему развязно он заговорил со мной о предметах, никакого отношения к монастырской стене, не имеющих. «Скажите, правда, что в колонии имени Горького девчата хорошие?» Я отвернулся от него и направился к выходу, но он пошел со мной рядом и, заглядывая мне в лицо, продолжал. «И еще говорят, что воспитательки у вас есть такие, хлеб с маслом. Интересно будет, когда сюда приедут. У нас здесь тоже были бабенки подходящие. Только знаете что? Глаза моего, ну и боялись. Я как гляну на них, так аж краснеют. Отчего это так, скажите мне? Отчего это у меня глаз такой опасный, скажите? Почему твой отряд не вышел на работу? А черт его знает, мне какое дело, я и сам не вышел. Почему? Не хочется! Он прищурился на соборный крест. А у нас тут на подворках тоже есть бабенки забористые. Если желаете, могу познакомить. Мой гнев еще со вчерашнего дня был придавлен мертвой хваткой сильнейших тормозов, поэтому внутри меня что-то нарастало круто и настойчиво, но на поверхности моей души я слышал только приглушенный скрип, да нагревались клапаны сердца. В голове кто-то скомандовал «Смирно!» И чувства, мысли и даже мыслишки поспешили выпрямить пошатнувшиеся ряды. Тот же кто-то сурово приказал «Отставить ховраха! Спешно нужно выяснить, почему отряд Вани Зайченко не вышел на работу и почему Ваня не завтракал». И поэтому и по другим причинам я сказал ховраху «Убирайся от меня к чертовой матери, говно!» Ховрах очень был поражен моим обращением и быстро ушел. Я поспешил к спальне Зайченко. Ванька лежал на голом матрасе, и вокруг матраса сидела вся его компания. Ваня положил руку под голову, и его бледная худая ручонка на фоне грязной подушки казалась чистой. «Что случилось?» — спросил я. Компания молча пропустила меня к кровати. А Дарюк через силу улыбнулся и сказал еле слышно. «Побили». «Кто побил?» Неожиданно звонко Ваня сказал с подушки. «Кто-то, понимаете, побил. Вы можете себе представить? Пришли ночью, накрыли одеялом и здорово побили. Груди болит». Звонкий голос Вани Зайченко сильно противоречил его похудевшему синеватому личику. «Я знал, что среди куряжских флигелей один называется больничкой. Там, среди пустых грязных комнат, была одна, в которой жила старушка-фельдшерица. Я послал за нею Маликова. В дверях Маликов столкнулся с Шалопутиным. «Антон Семенович, там на машине приехали, вас ищут». У большого черного фиата стояли Брегель, товарищ Зоя и Клямер. Брегель величественно улыбнулась. «Приняли?» «Принял». «Как дела?» «Все хорошо». «Совсем хорошо. Жить можно». Товарищ Зоя недоверчиво на меня посматривала. Клямер оглядывался во все стороны. Вероятно, он хотел увидеть моих 100-рублевых воспитателей. Мимо нас, спотыкающимся старческим аллюром, спешила к Ване Зайченко фельдшерица. От конюшни доносились негодующие речи Волохова. «Сволочи! Людей перепортили и лошадей перепортили! Ни одна пара не работает! Поноровили коней, гады! Не кони, а проститутки!» Товарищ Зоя покраснела, подпрыгнула и завертела большой нескладной головой. «Вот это сосвоз! Я понимаю!» Я расхохотался. «Как не находит?» Язвительно улыбнулся Клямер. «Кажется, именно находит?» «Ну да. Сначала не находил, а потом уже нашел». Брегель что-то хотела сказать, пристально глянула мне в глаза и ничего не сказала.